Глава восьмая. «Ольга Павловна, тут к вам кот бездомный в подъезд проскочил. Фу, наверное, блохастый!» Заверещала мачеха, затормозив на выходе с вахты. Животных она не любила и боялась. «Марьяночка, подожди меня, нам надо поговорить!» «Это мой кот, и он не блохастый!» Отрезала я и, перехватив оба пакета в одну руку, подняла Баста с пола, чтобы прижать к себе. «Марьяна, ты с ума сошла? Они заразу разносят!» Заголосила мачеха возмущенно. «Это она, гарпия, заразу разносит!» Зашипел на мачеху кот. Я была с ним полностью согласна. От этой женщины сплошной токсик. Я фыркнула и повернулась к вахте спиной. «Не выйдет у нас разговора, Артемида Ивановна!» Прокричала по дороге к лифтам. «Вы не понравились моему Бастету? Вам не стоит в нашу квартиру заходить. Он вам в туфли нагадит». «А это я с дорогой душой», подтвердил кот. Двери лифта открылись, и мы улизнули. Но настроение визит мачехи все равно омрачил. Удивительное дело, вот что она мне может теперь сделать? А реагирую я на нее всегда очень эмоционально. Подозрительно это. «А как ты там Артемиду Ивановну назвал? Гарпия? Это было образно выражаясь?» В надежде на логичное объяснение своей странной реакции спросила я Баста. «А что? Я вот уже ничему не удивлюсь. Тем более теперь я знала, что на земле кого только нет». «Образно, конечно. Какая из нее гарпия, так? Ведьма слабая». «Правда? То-то мне вечно плохо после общения с ней». «А она силы из тебя тянет», — сознанием дела подтвердил Баст. «Думаешь, почему она котов боится?» «Почему?» — спросила, открыв дверь в квартиру. «Коты от ведьм питаются магией. У сильных ведьм и фамильяры сильные, а у этой Грымзы силы нет, потому и шарахается она от нашего брата. Видишь, какой я полезный. Уже охраняю тебя вовсю. Иди теперь мясо готовь», — скомандовал Баст, и я опять его послушалась. Вечер мы провели чудесный. А спать кот лег у меня в ногах и спел громкую мурлыкательную колыбельную. Впервые за долгое время я уснула сама и не заметила, как, и даже совсем не маялась от горьких мыслей о своих проблемах. А утром проснулась полной сил и энергии. Мы с Бастом сытно позавтракали и отправились в Жемчужный. Я на работу, а он по делам. «Поищу нам жилье по своим каналам», — сказал кот перед тем, как исчезнуть. «Буду к шести. Если что-то срочно понадобится, подумай обо мне и протяни руки». Я ахнула. «Думаешь, мой дар даже на большом расстоянии сработает? А это не опасно? А вдруг тебя по дороге о какую-нибудь стену ударит или об автобус?» Перепугалась я. Кот натурально закатил глаза и покачал головой. «Ну, конечно же, не сработает. Эх, учиться тебе еще и учиться. Но я почувствую твой призыв и прибегу. Все, хорошего дня. И не красней, не хлопай ресницами перед своим драконом. Они только на драконицах женятся. Как ты ему яйцо снесешь?» И умчался. А я прижала к щекам ладони. Вспыхнули от смущения предатели. Вот как Бастет понял, что мне нравится ледяной лорд-дракон, и что я и сама думала о пресловутой яичной кладке. Может, я во сне проболталась. «Марьяна, что застыло у крыльца? Отвечать, стажер!» Как гром среди ясного неба раздался доводящий меня до мурашек голос командира. «Ура! Живой!» Я резко развернулась и выпалила. «На развалинах была вампирша в форме Бюрмекрис и со значком-пропуском на верхние этажи Жемчуг Холдинг. Она пила кровь бомжа Василия. Это вы ее туда отправили? Или она сама что-то вынюхивала?» Дракон сегодня был в обычной форме, которая ему очень шла, но вот выражение лица Хордона почему-то утратило привычное уже безразличие. Лорд как будто разволновался. Желтые глаза вспыхнули, золотые чешуйки блеснули на солнце, красивые губы сжались. Сделав стремительный шаг, дракон ухватил меня под локоть и буквально потащил к бюро. По дороге я себя убеждала, что это он вовсе не злится, а рад и взволнован, что в деле появилась новая зацепка. За что на меня злиться? Я ведь молодец! Но, к сожалению, я не угадала. «Докладывай. Ты что, разговаривала с этим бомжом?» Зарычал Хордон, едва мы скрылись за дверью кабинета. «Нет, я не говорила с Василием. Он вчера только спину мою видел», — пролепетала. «Я с крысами, милые и любавые, общалась. Они рассказали о вампирше. Она приходила на развалины после меня с наследником и до появления там пятого отряда. Дракон поднес к губам оптимизатор. «Мартина Гонзес, явиться к командующему бюро!» Холодно распорядился, нажав вызов, но никакой реакции не последовало. «Лукреций, где Мартина?» Еще раз нажав на вызов, прорычал дракон, уже теряя бесстрастность окончательно. «В отпуске!» — донеслось из оптимизатора глухое. «У нее семейные проблемы. Мартина на прошлой неделе внезапно отпросилась и перенеслась на Ардарон». Хордон опустил руку и, хрустнув костяшками пальцев, упал в свое кресло, вперив в меня тяжелый взгляд. «Вчера на Ардароне было совершено дерзкое ограбление святилища. Нам сообщили слишком поздно, мы не смогли его предотвратить. Но теперь хотя бы стало понятнее, что происходит». «А что происходит?» С замиранием сердца прошептала я одними губами. «В бюро работала шпионка Милорда, и она слишком много знает». «Ты сегодня же переезжаешь ко мне под постоянный надзор», — заявил лорд. «У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло».